Глава 32. Наши секреты спрятали в деревянный ящик. Каждый из нас по очереди брал лопату. Земля оказалась тверже, чем я ожидала. Копать было нелегко, но в конце концов мы вырыли яму размером 2 на 2 фута и глубиной в 3. Ящик опустили внутрь, и 8 белых перчаток по очереди засыпали его землей. «Выберите другой секрет!» Виктория подождала, пока ее голос прорвется сквозь странное оцепенение, царившее в группе. «И найдите другую партнершу!» На этот раз Кэмпбелл оказалась с Сэдди Грейс, а я с Лили. Я посмотрела на вторую карточку, о леди озера. Прежде чем я успела отдать Лили свою третью карточку, она забрала вторую из моих рук и предложила мне взамен одну из своих. Я не могу перестать думать о леди озера. Я наблюдала, как Лили читает эти слова. Трудно было определить, затронули ли они ее за живое, пробудили ли воспоминания о том, что мы слышали на аудиозаписи от ее отца, и мучили ли ее те два маленьких слова, как меня. Это тело. «Это ерунда», — сказала мне Лили. «Думаю, не стоит забивать себе голову из-за этого». «Ради бога!» — я снова как будто слышала, как говорил дядя Джей Ди. «Это был несчастный случай!» Прекрасно понимая, что нас могут услышать, я не стала настаивать и посмотрела на карточку, которую мне протянула Лили. Я сразу узнала ее почерк из блога секретов. Мелкий, с ровными интервалами, идеальный. «Иногда мне кажется, что мое тело принадлежит кому-то другому». Я попыталась осмыслить эти слова, стараясь не видеть в них ничего пугающего. Иногда — это когда она била кулаком по стене или когда писала секреты других людей на своей коже. Разъяснений не последовало. «Сложите пополам карточку с секретом вашей партнерши». Я сделала, как было велено, и Лили тоже. На этот раз собирала карточки Хоуп. «Некоторые секреты?» — лукаво сказала она. — Взрывоопасны. Бывает, что белой перчатке нужно всего лишь дождаться удобного часа, а потом... Две белые перчатки, которые раньше зажигали факелы, сейчас опустили их к земле. Я запоздало сообразила, что пока мы писали, они собирали хворост и труху. Все это вспыхнуло так быстро, что я засомневалась, не обошлось ли здесь без бензина или другого катализатора. Пламя мелькало в воздухе. Его звук, запах и жар волнами доходили до меня. В детстве я несколько недель была увлечена попытками добыть огонь при помощи огнива и ударяла камнем о камень, чтобы высечь искру. До этого момента я даже не представляла, что в пламени есть еще много других цветов, кроме оранжевого и красного. Одна за одной белые перчатки по очереди подбрасывали карточки с секретами в костер, не открывая их и не читая. Они просто их сожгли. А потом они пригласили нас присесть. Даже без тепла от костра летний воздух был бы липким и теплым. Мне казалось, что мы все находимся под каким-то одеялом или внутри скороварки с закрытой крышкой. «Какие-то секреты должны быть похоронены», — сказала Виктория. «Какие-то сожжены. А какие-то... раскрыты». Я решила, что сейчас она велит нам передать ей оставшиеся карточки или попросит нас по очереди прочитать их вслух. Но она достала свою карточку. «Через 3 года те из вас, кто станет белыми перчатками, вернутся на этот остров и снова возьмутся за лопаты. Дело в том, что погребенные секреты не могут оставаться таковыми вечно». Она посмотрела на карточку, которую держала в руках. «Через 3 года настанет ваша очередь выбирать новое место для этой церемонии. Вы соберете собственных кандидаток, чтобы похоронить и сжечь их секреты. И прежде чем вы попросите их поделиться своими третьими секретами со всеми присутствующими, каждая из вас расскажет о том, что похоронила несколько лет назад». Я уже привыкла к тому, что они все время проверяли нас. Но это чтобы белые перчатки дали нам что-то взамен, это было что-то новенькое. «Я начну первой», — сказала Виктория. Она замолчала всего на мгновение. «Меня нет в завещании моего отца». Произнеся эти слова, она посмотрела на свою карточку, словно сверяясь с ней. «Это все, что я написала. Кто следующая?» Хоуп держала свою карточку обеими руками. «Рак вернулся!» Она не сказала, у кого рак. Никто не спросил. Несса с потрясенным видом уставилась на Хоуп, а затем прочитала вслух свой собственный секрет. «Я — замена!» «Но для чего? Или для кого?» Снова не последовало никаких объяснений. Четвертая девушка, чье имя я не смогла вспомнить, произнесла всего три слова. «Я сказала нет!» Одна за другой белые перчатки раскрывали свои секреты. Большинство из них были короткими. Некоторые вообще было трудно понять без контекста. Некоторые же, наоборот, были предельно ясными. «Вы здесь не потому, что обладаете властью. Вы здесь потому, что знаете, что значит быть беспомощными». Так нам было сказано. Когда они закончили, настала наша очередь. Первая кандидатка, последовав их примеру, прочитала свою карточку. Без контекста, без объяснений. Остальные делали то же самое. Я едва слушала, что они говорили, потому что ждала своей очереди. И очереди моих подруг. Мы вчетвером шли последними. «У меня есть сводный брат или сестра, которых я никогда не видела». Кэмпбелл умела произносить слова так, словно они не имели для нее никакого значения, но при этом с вызовом. После секундного молчания она нарушила установленную другими схему и продолжила. «Хотя, если уж совсем честно, вполне возможно, я встречала этого человека, просто не знала, что мы родственники». Об этом я как-то не подумала, а ведь стоило бы. Дед Кэмпбелл довольно ясно дал мне понять, что когда-то давно у него были планы относительно этого ребенка. «Моя очередь?» — Сэдди Грейс имела привычку превращать утверждения в вопросы. «Я... Она сидела, но я готова была поставить большие деньги на то, что ее ноги выделывали немыслимые пируэты. «Ладно, что ж, начнем?» Она глубоко вдохнула. «Моя мама была беременна, когда умерла». Я услышала резкий вздох рядом с собой. То ли Лили не знала о том, что Сэдди Грейс только что всем рассказала, то ли она была ошеломлена, услышав, что ее лучшая подруга действительно произнесла эти слова вслух. Внезапно желание Сэдди Грейс рассказывать отцу правду о ребенке Грир обрело смысл. Вот почему, когда Сэдди Грейс узнала, что беременность была не настоящей, ей стало так грустно. Я не могла вспомнить всего, что она говорила, когда напилась на нашей тематической вечеринке дебютанток в казино, но точно была уверена насчет одной фразы. «У Сэдди Грейс не будет сестер». Я знала, что отец Сэдди Грейс потерял свою первую жену, когда Сэдди Грейс была маленькой. Но я даже не подозревала, что он также потерял еще и ребенка. От осознания этого и того, что Грир делает с ним сейчас, у меня внутри все перевернулось. Неудивительно, что Сэдди Грейс никак не могла заставить себя сказать ему, что беременность Грир не настоящая. Я была следующей, но не успела прочитать свой секрет, так как вмешалась Лили, чтобы отвлечь внимание Сэдди Грейс. «Моя очередь!» Она немного подождала, затем заговорила, четко произнося каждое слово. «Я больше не знаю, чего хочу». Если бы я не знала Лили, это не показалось бы мне таким уж секретом. Но после тети Оливии она была самой настоящей перфекционисткой из всех, кого я встречала. У Лили всегда был план. Вся ее жизнь была расписана по минутам. Даже когда Уокер бросил ее, даже когда все эти подавленные эмоции заставили ее показывать скрытые мысли и самые темные секреты других людей на своей коже, она все равно хотела того же самого — быть дочерью, которую хотела для себя тетя Оливия. Быть внучкой, которой гордилась бы Лилиан. Быть достойной своей фамилии. Быть Свокером. Так себе секрет. Виктория все это время молчала. Я не могла понять, почему она заговорила именно сейчас. «Виктория?» — шепнула ей Несса. «Они сами сказали, что не будут требовать от нас раскрыть свои самые сокровенные и темные тайны. Они должны были принять наши секреты и двигаться дальше». «Хорошо», — сказала Лили. Я сразу же представила, как она бьет кулаками по стене того разрушенного дома, но ее голос зазвучал на удивление спокойно и четко. Слишком спокойно, слишком четко. «Я больше не знаю, чего хочу», — сказала она. «Или кого?» Шарлотта, Лив и Джулия. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. Шарлотта поправила бретельки своего купальника. Она знала, что выглядит хорошо. Она убеждала себя, что выглядит хорошо. «Ты само совершенство», — сказала ей Лив. «А теперь подай мне чертовы солнечные очки, пока у меня череп не раскололся пополам». Шарлотте пришлось бы вернуться к машине за очками, но она сделала, как ей было велено. «Это была моя идея», — сказала она себе. «Мой план». Парни должны были встретиться с ними на Фоллинг-Спрингс. Шарлотте и раньше приходилось прыгать с нижних уступов, однако с самых высоких — никогда. Но она была не настолько глупа, чтобы поверить, что сегодня Лив согласится на меньшее. «Передумала?» — спросила Джулия с заднего сиденья, когда Шарлотта просунула голову в машину. «Конечно, нет», — ответила Шарлотта, благоразумно избегая смотреть на Джулию, которая переодевалась в свой купальник. «Не подглядывать», — сказала Джулия и язвительно добавила. «Впрочем, я не тот Эймс, которого бы ты хотела увидеть голым». Шарлотта почувствовала, что краснеет. Она схватила солнцезащитные очки Лив и закрыла дверцу машины. Именно закрыла, а не захлопнула, чтобы Джулия не догадалась, что попала в точку. «Это не из-за того, что я хочу увидеть Стерлинга голым, не из-за того, что хочу прикоснуться к нему или позволить ему прикоснуться ко мне». Шарлотта почувствовала, как при одной мысли об этом ее щеки заливает румянец, и поблагодарила Господа за то, что у нее такая светлая кожа, и она может списать этот розовый оттенок на безжалостное августовское солнце. «Думаешь о чем-то непристойном?» Лив была такой же проницательной, как Джулия, но в большинстве случаев она была вдвое лояльнее и лишь наполовину злее. Она взяла солнцезащитные очки из рук Шарлотты. «Я просто шучу, Шарли. Ты выглядишь потрясающе. Ты вообще потрясающая. Стерлинг охренеет. Выпьешь?» Шарлотта не была уверена, что это было. Вопрос, приказ, предложение или просьба. Тем не менее, она пошла за выпивкой, но остановилась, увидев внизу лодку, заходящую в бухту. В выходные в Фоллинг-Спрингс было многолюдно, но в будние дни они были здесь одни. Шарлотта обвела взглядом лодку. Стерлинг был за рулем, что неудивительно, потому что это была лодка его семьи. Он был не из тех, кто отказывается от штурвала. Шарлотта улыбнулась, когда он поднял на нее глаза. Не слишком широко, но и не слишком робко. Идеально. Лив была права. Она само совершенство. И он тоже. «Чёрт, а это еще кто?» — вдруг спросила Лив. Шарлотта с запозданием посмотрела на пассажиров лодки. «Джей Ди, конечно же. Потом еще один парень, которого Шарлотта приняла за грубоватого Томаса Мейсона и которого Джулия уговорила брата взять с собой. А между ними сидела девушка».